Смотри, не поднимешься. Алло, дедушка. Хуёнишься. Привет. Алло. Что это говорит? А это внучка твоя. А что за внучка? Наташа. Наташа? А где Владик? Ой, его нет, он сейчас ушел, он гуляет. Гуляет? Да. Так, второй год вас не видел. Что, зазнали? Гидерисы познакомились? Ну что ты, дедушка? Как у тебя дела? Что? Как у тебя дела, дедушка? Ладно, когда приедете, тогда поговорим. А сейчас одни бандиты звонят мне. Они тебя обижают. Кто звонит? Алло. Дедушка Петя, ну что ж ты трубку бросаешь? Я так с тобой поговорить хочу. А кто это говорит? Это Наташа. Хватит притворяться, Наташи нету. Ну что нужно? Алло. Да. Ну это же Наташа. Да нет, это не Наташа. Ты не придурывайся, я знаю Наташу. А это бродяга, это место Наташа, вот, звонит. Ну это же я, почему ты со мной говорить не хочешь, дедушка? А когда ты была у меня? Я? Да. Я не помню, я маленькая была. Пока ты нахуй, сука, ёпта, маленькая была. Алло, куда? Дедушка Петя. Ну что ж ты меня не узнаешь-то? Да нахуй, сука, ты не за. Проститутка несчастная. Да за бандита звонит. Алло, ну это же Наташа. Да пошла ты нахуй, ёпта мать. Ты не волю звонить. Ты почему с дома, из дома не звонишь, а с этого телефона? Я из дома. Откуда? Из дома. А почему ты с этого телефона не звонишь? Со своего. Ты с этого телефона звонишь. Твоего, твоего. Мне мама подарила. Мне мама подарила сотовый. А где у тебя мама? На работе. Где на работе? Ну на работе, работает. А как твою маму зовут? А ты что, не помнишь? А ты ее давала мне? Что? Не помню. У тебя нету мамы. Спился, что ли, дедушка? У тебя мама Суховской. Дедушка, ты чего спился? А ты что, съеблался? Алло, дедушка. Хуя дедушка? Давай я к тебе сейчас в гости приду. А где ты живешь? Я дома. А где дом твой? Ну как где, ты что, не помнишь? А ты мне его давала? Давай я приду к тебе в гости с водочкой. А я сижу дам. Что? Пошла ты нахуй, сука, блядь, я их ходила. Бродяга несчастный ты. Бандюга, что тебе надо? Алло. Ну, дедушка, ну давай выпьем вместе водочки. Да поеду сначала, а потом выпьем. Я уже. Уже? Да. Сижу под мой. Что? Сижу под мой. Уже тоже. Подмыло. Подмыло? Да. А кто тебя идет? Владик. Да сижу ты нахуй, Владика. Владик такой бродяга и звезжаться не хочет, и думать не будет. Владик полезный человек. Это какого-то подставного бродягу по рынку дает мне. Ну давай выпьем вместе. Где Владик? Он уже ушел, хуй мыть. Куда ушел он? Хуй мыть! Дура ебнутый придурок, блядь! Бродяга! Алло! Я еду с конвоем, наручники надену и маршруту отправлю. Ну не надо! Ты там, блядь, 10 человек в ряд будут ебать тебя. Не гуляйте, дешевка. Алло! Алло, дедушка! Хуй мне надо, сука, блядь! Я хочу водочки с тобой попить! А ебать ты будешь? Да! Ну, пусть тебя собаки, дедушка! У меня и справка есть, что я не болею! Справка есть? Да! Ну, сука, проститутка! Холи носи свою пизду, тогда приходи!